огнем, огорел сохрани. Удавай от меня не скрыла ты, повсюду за тобой мои мечты. Может быть, обо мне поминая теплой ночью грустить и одна. Не ласкает тебя, дорогая.